Глава 18. Понятно. Иронии судьбы пока еще не существует, поэтому пристегиваться простынями не будем. Понял тебя, товарищ Красавина. Подмигнув Акулинке, произнес я. Если нет аэропорта, взорвем железнодорожные пути. А я? Дернулась что-то произнести девчушка, но я тут же перебил. Но не сегодня. Мне еще на местности осмотреться надо, подготовить все. Да и саму операцию как можно тщательнее разработать. Нам с вами, товарищи, по собственной глупости погибать никак нельзя. Да и мне по собственной тоже, нам фрица бить надо. Толкнул я небольшую, но воодушевляющую речь. Я понятно объясняю. Но не хотел я брать с собой Акулинку. Она реально напрашивалась. Так-то мне проводник в деревне бы совсем не помешал. Но ведь я в этом теле совсем не тот боец, что давеча. В случае чего мне бы себя спасти, не говоря уже о прикрытии совсем неопытной девушки, а колдовские силы пока еще темный лес. Вот разберусь с ними, тогда уж и совместные операции планировать стану. Понятно. Поникла плечами Акулинка, а вот ее мамашка наоборот обрадовалась, и я ее прекрасно понимаю. Значит, действительно разобраться хочешь? Спросила Глафира Митрофановна. Узнать, как все работает. Очень хочу. Не покривил я душой. Только я не так уж и много знаю. Предупредила меня мамаша. В основном догадки. Кое-что, конечно, удалось подтвердить экспериментальным путем, когда еще у меня был доступ к нормальной лаборатории. А к ненормальной, значит, у вас и сейчас есть? Путем движения от противного сделал я далеко идущий вывод. Доцентша уставилась на меня с немым изумлением. Чем-то я сумел ее удивить, даже ошарашить. Да неужели? Ты удивляешь меня все сильнее и сильнее, чума. Произнесла она, потеряв виски подушечками указательных пальцев. Пойдем со мной. Она вышла на улицу и, обойдя избу, зашла в небольшую пристройку, прилепившуюся к дому и выполняющую роль летней кухни. Ничего особенного здесь не было. Небольшая беленая печь, стол, лавки. Подвесные шкафчики с набором всевозможной кухонной утвари. Остановившись у печи, Глафира Митрофановна взялась за невзрачное медное колечко, что носила на безымянном пальце левой руки. Когда она его повернула, мне стало понятно, что это не обычное колечко, это перстень-печатка. Просто мамаша носила его печаткой внутрь, чтобы не привлекать чужого внимания. «А это что такое?» Я неожиданно для себя заметил нарисованный на стенке печки какой-то сложный светящийся узор. Его основой, на мой неискушенный взгляд, являлась обычная пентаграмма, только с перевернутой вверх ногами пятиконечной звездой, а остальное же пространство было заполнено какими-то угловатыми рунами и знаками, а также всевозможными кривыми линиями, ломанными под неимоверными углами. Однако все они сходились в центре этой невероятной светящейся фигуры. «Ты видишь эту печать?» Вполне спокойно произнесла Глафира Митрофановна, уже привыкнувшая к моим фокусам. «Это же пентаграмма?» Спросил я, ткнувши пальцем в самый центр, нарисованной на печке светящейся фигуры. «А вы что, ее не видите?» Почувствовавши неровность под пальцем, я присмотрелся. Там оказалась небольшая круглая выемка, как раз размерами подходящая под печатку мамаши. «Обратный пифагорейский пентакль», произнесла Глафира, ткнувши печаткой выемку. «Или перевернутая пентаграмма. И увидеть ее может только одаренный». Пентаграмма, видимо, активировавшись с помощью ключа печатки, на мгновение вспыхнула, а где-то под печкой что-то громко скрипнуло, и она сдвинулась примерно на метр, хотя никакого движения на самом деле и не было. Просто откуда ни возьмись, в дощатом полу между нами и печью образовался открытый люк, с ведущими куда-то в темноту каменными замшелыми ступенями. «Ух ты!» Восторженно произнес я. «Что это было?» «Это пространственная магия. Очень сложное колдовство», пояснила Глафира Митрофановна. «Открывается только после овладения пятью ведами, да и то не у каждой ведьмы. Матери повезло, сумела освоить. А схрон этот подземный, старый, может еще и самим прародителям нашим вырыт». «И он всегда так открывался?» Поинтересовался я, указавший на перстенек. «Нет. Когда сила в пентакле заканчивается, ход становится самым обычным. И следующей ведьме приходится его заново заклинать. Если, конечно, она к тому времени пространственной магией овладеет. Пошли». И она бесстрастно ступила на лестницу, я за ней, мне ли, проклятому колдуну бояться мрачных подземелий. Следом за мной буквально на цыпочках спускалась по каменным ступенькам Акулинка, для которой сегодняшний день превратился в настоящий день откровений, но она держалась настоящим молодцом, хоть и мимика, буквально застывшая театральной маской на ее лице, выдавала обуревающее ее чувство. Спускаться крутой лестницей в витой земляной пригребицей долго не пришлось. Буквально через два десятка ступеней показалась массивная деревянная дверь, проклепанная позеленевшими от сырости и времени медными полосами и вмурованная в каменную кладку. Глафира, вытащившая откуда-то из вороха юбок большой ключ с фигурной и сложной бородкой, ставила его в вырезанный в дверь замок. Едва мы следом за мамашей прошли сквозь открытую дверь, в темном помещении вспыхнули развешанные по стенам керосинки. На этот раз я ошибся, ожидая попасть в обычный, ладно, пусть и не совсем обычный подвал. Место, куда мы пришли, оказалось огромной естественной подземной пещерой, размеры которой из-за клубящейся по углам темноты определить оказалось невозможно. Стены были сплошь из серого дикого камня, чуть подернутые влагой. Да уж, надо признать, строил основатель рода с размахами новичка. Вот это я понимаю. Воскликнул я, охвативши взглядом окружающую обстановку. Вот это размах! Пещера была похожа на какую-то дикую смесь средневековой лаборатории алхимика и современной прозекторской. Многочисленные колбы, реторты, какие-то закопченные большие чаны на треногах, перегонные кубы и еще много всякой всячины, название которой я так и не смог подобрать. Имелся в пещере и очаг, на котором, видимо, все это химоборудование и закоптили. Вдоль каменных стен были собраны стеллажи, забитые, словно в кунсткамере, какими-то большими банками с заспиртованными гадами, насекомыми и препарированными животными, птицами, а также частями человеческих тел. Признаюсь, выглядело все это на редкость жутковато. Еще часть стены была завешена сухими вениками, разлохмаченными пучками каких-то трав, цветовых веток, а основательный гербарий насобирала старуха-ведьма за прожитые годы. Похоже, зельеварение было ее основной специализацией. Мне же во всем этом барахле никогда не разобраться. А вот у противоположной стены было организовано нечто современное, конечно, образца 30-40-х годов, но все-таки уже не такое средневековое, как все остальное. Большой прозекторский стол из нержавейки, оборудованный шлангами для подачи воды и сливом, пара столов с микроскопами и современная на вид лабораторной посудой. Над столами мощные электрические лампы под широкими рефлекторами, а Глафира Митрофановна, оказывается, не бросила свои исследования, просто перенесла их домой, устроив собственную лабораторию в алхимической, в которой столетиями трудились ее родственнички-ведуны. Да, настоящего исследователя невозможно остановить никакими репрессиями, он даже на коленке продолжит заниматься любимым делом. «Теперь вы меня удивили, Глафира Митрофановна». Честно признался я, закончивший беглый осмотр, тут даже электричество есть. Не вяжется это все со средневековым колдовством. «Свет, правда, немцы отключили», – вздохнула Глафира. «Но развитие науки, товарищ Чума, невозможно остановить никакими силами», – немного пафосно заявила она. «Я считаю, что и колдовство со временем найдет свои научные обоснования». «И какое же научное обоснование у червленной дресни?» С долей ехидцы в голосе поинтересовался я. «Здесь на самом деле все просто», усмехнулась Глафира Митрофановна. «Я надеюсь, для вас не секрет, что организм человека населен множеством микроорганизмов, микробов, включая такие участки, как кожа, молочные железы, половые органы, легкие слизистые оболочки, биологические жидкости, желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт». «Да, приходилось слышать», – кивнул я. «Бактерии, например». «Микроорганизмы – это не только бактерии», – добавила доцентша, «но и прокариоты и археи, эукариоты, грибы. В общем, микроорганизмы весьма многочисленны. И вот дизентерия – следствие заражения организма микроорганизмами. Существует два типа – бактериальная дизентерия, вызываемая бактериями рода Шигелла, и амебная дизентерия, возбудителем которой является дизентерийная амеба». «Я понимаю, отчего происходит обычная дизентерия. А при чем же здесь колдовство, проклятие и черная магия?» «А при том, молодой человек, продолжала поучать меня мамашка, что активированная печать проклятия кровавой дресни способна так воздействовать на микроорганизмы внутри объекта воздействия, что они за очень короткое время видоизменяются, а в зависимости от возраста и физического состояния человека даже 10 бактериальных клеток может быть достаточно для инфицирования. То есть вы хотите сказать, что нейтральная прежде бактерия превращается в дизентерийные? Подытожил я. Совершенно верно. Улыбнулась Глафира. Я неоднократно наблюдала сей занимательный процесс под микроскопом в чашке Петри. Так что ничего необычного с точки зрения науки именно в этом проклятии и нет. Если не принимать во внимание основной вопрос, чем же на самом деле является видовская сила и ее наполнение в виде колдовской печати. Ничего, Глафира Митрофановна, мы еще с вами раскроем все тайны мироздания. Оптимистично заявил я. Вот только прогоним немца с нашей земли, так сразу и начнем отгадки искать. Ты еще до победы доживи, отгадчик. Не удержавшись, фыркнула мамашка, но я видел, что она весьма довольна моим обещанием продолжить с ней опыты, да мне и самому такое сотрудничество не помешает. Куда сподручнее колдовать, когда понимаешь, как все это работает, чем выезжать на одной тавере в сверхъестественное. А что дальше происходит? Ну, с бактериями и инфицированным. В обычном случае симптомы могут проявиться через неделю после заражения, но чаще всего начинается через 2-4 дня после инфицирования. Но с видоизмененными проклятиями бактериями это не так. Болезнь распространяется в организме ураганными темпами буквально 4-5 часов, и объект в буквальном смысле начинает исходить кровавым дерьмом, а потом быстрая, но мучительная смерть. Мало того, если нулевой пациент за это время имел контакт с какой-нибудь пищей, инфицироваться могут все, кто ее опрометчиво принял. А вот это просто отлично. Пришла в мою голову мысль, кого же выбрать объектом воздействия проклятия. Надо обязательно забежать к фрицам на кухню. А на сторону инфекция не уйдет. Не хотелось бы всю деревню заразить. Не должна. Заверила меня мамашка. Местная не сильно-то с фашистами общается, только полицаи. «А этих уродов и не жалко», – жестко возразил я. «Как бы так постараться, чтобы они со своими близкими-то не контачили?» «Так может, это, партизан к диверсии подключить?» Неожиданно подала здравую мысль девчушка. «Я мигом отряд слетаю, дорога известная. Если узнает, что гарнизон Тарасовки будет небоеспособен, обязательно подтянутся. Грех таким моментом не воспользоваться». «Это, пожалуй, неплохая мысль», – одобрил я. «Самое главное, чтобы они распространения инфекции не допустили и сами не вляпались». «И объясню, что и как делать». Подключилась Глафира Митрофановна. «Отлично. На рабочем столе рядом с микроскопом я заметил старенькие наручные часы на потертом кожаном ремешке и секундомер. Секундомер меня не заинтересовал, а вот от часов я бы не отказался. Не одолжите часы?» Спросил я мамашу. «С возвратом, пока собственными не разживусь». Она скупо кивнула, и я тут же нацепил их на руку, предварительно послушав. «Идут, родимые». Я подкрутил головку завода, чтобы она не остановилась во время незапланированной операции, и довольно поглядел на окружающих меня женщин. «Мне пора. Прощаться не будем. И да, Акулина». Окликнул я девушку. «В отряде обо мне никакой лишней информации, ни слова. Никто я, нигде я. Можешь только сказать, что работал товарищ Чума, прибывший из самого центра. И искать меня не надо, если что, я сам их найду». «Поняла, товарищ Красавина. Ты мой единственный и связной. Все». Я еще раз бросил взгляд на часы. «Пора». «А ты не хочешь попробовать активировать печать?» Неожиданно поинтересовалась Глафира Митрофановна. «От глупых осечек еще никто не застрахован». «А вдруг у меня потом не хватит силы для ее наполнения?» – резонно возразил я. «Так, активированную печать можно удерживать несколько часов», – разъяснила мне Глафира Митрофановна. «Ты в следующий раз не спешил бы, хлопчик, а документации внимательно прочитал». Укоризненно добавила она. «Веда и лето, для чего тебе матерью оставлены?» «Вот вернусь, обязательно прочитаю. Скормила и мамашка обязательства». Но я и без ее советов хотел этим заняться на досуге. А разведку необходимо было провести уже сегодня, пока фрицы не хватились пропавших полицаев и не повысили бдительности. А так, глядишь, и прокатит тихой сапой моя диверсия. «На-ка, возьми». тетка сняла с полки какую-то сморщенную, черную и уродливую хреновину, похожую на отрубленную в запястье человеческую руку, из каждого пальца которой торчала размахраченная и опаленная пакля, и протянула мне. «А чё это за вобла сушёная?» Не дрогнувши ни единым мускулом, принял я жуткую штуковину, заметив, как от омерзения передернула плечами Акулинка. «Рука славы», – произнесла Глафира Митрофановна, уже не раз слышанный мной термин. «А зачем мне сей предмет?» Я покрутил в руках отрубленную и мумифицированную часть руки человека. «Артефакт это, и свойства у него особенные», – пояснила мамашка, словно несмышленышу какому. «Пока горят фитили в пальцах, тебя не сможет заметить ни одно живое существо, даже если будет рядом. Это как морок, который мать на тебя накидывала. Только пользоваться им может любой простец. Такие артефакты любили заказывать ведьмам средневековые воры-домушники, ведь он не только скрывал преступника от чужих глаз, но еще и отпирал замки и усыплял хозяев». «Серьезно?» Я с удивлением поглядел на сморщенную конечность. «Ё-моё! Да это же прям черная рука из детской страшилки. Так вот ты какая!» «Нет, конечно», – рассмеялась Глафира Митрофановна. «Байки все это. Ну а чужих глаз точно прикроет. Только поизносилась рука-то. Надолго не хватит. Лишь покуда горит фитиль из ее же жира. Так что будь аккуратен. Спички-то есть, диверсант». Я похлопал себя по карманам. Спичек, естественно, не оказалось. «Держи, герой». Мамашка достала из ящика письменного стола коробок и протянула его мне. «Переодеваться будешь, Рома?» Наконец-то пискнула Акулинка, которая постепенно пришла в себя. «Я одежду полицая постирала. Она, правда, немного влажная еще». «Спасибо, товарищ красавина», – официозно произнес я. «Пиджак, пожалуй, накину». Продолжил я, засовывая мерзко похрустывающую руку сзади за ремень. «Ну что?» «Капитан Чумаков, нет, товарищ Чумак, первой разведке боем готов. Пойду надеру фрицам их розовые задницы». За те 2 часа, что я провалялся в кустах, пиджачок убиенного костыля полностью высох, поэтому я переложил высушенную конечность мертвяка и спички в его карманы. Зажигать пальцы артефакта я не спешил, стараясь подобраться как можно ближе к дому культуры, где и находилась кухня немцев. Не скажу, чтобы это было слишком сложно, но будь я в собственном теле, вышло бы куда как ловчее. Пару раз я чудом не попался на зубок каким-то деревенским шавкам, сидевшим на цепи, но мне удавалось вовремя улизнуть, не поднимая переполох на всю деревню. План Тарасовки, схематично набросанный мне на бумажке Акулинкой и Глафирой Митрофановной, я постоянно держал в голове. И наконец-то добрался до центра деревни. Ничего примечательного здесь не было, если только не брать в расчет большую свежеструганную виселицу, на которой раскачивались на съедание остальным обывателям казненные партизаны и злостные враги Рейха.